Тут же звонко залаял Тимка. «Ах ты, падла!» – простонал гость. Его лицо скривилось от боли. Не теряя времени, Алексей выбрался из лодки. Подошел к Паше и снова ударил его. Раз, другой. Первый удар обломка весла пришелся вскользь, по плечу. От второго Паша тоже сумел уклониться. Обломок лишь поцарапал ему предплечье. «Алеша, что ты делаешь?» – услышал Алексей за спиной голос Ольги. «Он хочет выкинуть меня с плота!» – закричал вдруг Паша. «Останови его, он убьет меня!» Алексей на секунду даже остолбенел от такой лжи, после чего снова взмахнул обломком весла. «Не надо, Алеша!» Ольга вцепилась в его руку. «Что ты делаешь?» «Он лжет!» «Это же он меня ударил!» «Столкнул в лодку!» «Хотел от меня избавиться, чтобы остаться с тобою!» Ольга замерла. Потом взглянула на Пашу. Тот, воспользовавшись заминкой, уже успел подняться. Сделав шаг вперед, ухватился левой рукой за весло, а правой вдруг наотмашь ударил Ольгу по лицу. Даже не вскрикнув, девушка рухнула на бревна. Тимка залился лаем. Затем попытался схватить негодяя за штанину. «Мразь!» – захрипел Алексей. И попытался вырвать обломок весла из рук Паши. «Тебе конец!» – вцепившись в весло, Паша смотрел Алексею в глаза. «Я отправлю тебя на дно!» А с твоей бабой буду развлекаться. Днем и ночью, целыми днями, неделями. Уверен, ей это понравится. Он дернул весло в одну сторону, в другую. Потом ловко крутанул его. Пальцы Алексея разжались, и обломок отлетел, упал в воду. Вот и все, усмехнулся Паша. Сунул руку в карман брюк. В его руке появился складной нож. Быстро раскрыл его. Алексей стоял, глядя на противника. Как назло, под рукой не было ничего подходящего. Вот Паша медленно пошел на него, поигрывая ножом. На его губах играла ухмылка. Один выпад, второй. Алексей пятился к краю плота, уже понимая, что не сможет отступать слишком долго. Очередной выпад. Алексей отклонился. Нож просвистел в нескольких сантиметрах от его груди. Не теряя времени, рванулся вперед, ухватился за руку с ножом, не давая нанести новый удар. Увы, Паша был опытным бойцом. Вот он вытянул нож на себя. Алексей невольно качнулся вперед и тут же нарвался на сильнейший удар лбом в лицо. В глазах снова потемнело, руки разжались. Как во сне увидел перед собой ухмыляющегося Пашу, его занесенную для удара наотмашь руку. Смог отклониться назад, но недостаточно быстро. Лезвие ножа скользнуло по лицу. Правой щеке вдруг стало очень горячо. Не удержавшись на ногах, он упал. «Все, приятель, отбегался», — заявил Паша и нагнулся к нему, занося руку для решающего удара. «Рыбам тоже надо что-то есть». Больше он ничего сказать не успел. Послышался гулкий глухой удар. Ноги Паши подкосились, он ничком рухнул на плот. Алексей приподнял голову и встретился глазами с Олькой. В руках у девушки была тяжелая чугунная сковородка. Из носа текла кровь. Всхлипнув, Ольга вытерла кровь ладонью. «Спасибо», — поблагодарил Алексей и попытался подняться. «Ты как раз вовремя». «О боже, Алеша!» — Ольга выронила сковородку. «Ты ранен?» Стоя на коленях, Алексей коснулся располосованной скулы. «Ничего, заживет», — пробормотал он и с трудом поднялся на ноги. «Помоги». Вдвоем они перетащили Пашу в лодку. Он не подавал никаких признаков жизни. Но когда Алексей уже отвязывал веревку, вдруг шевельнулся, приподнял голову. Его мутный взгляд скользнул по сторонам. Гость приходил в себя. Алексей торопливо отвязал веревку и оттолкнул лодку. «Стойте!» – попытался остановить их Паша. «Вы не можете меня бросить!» Он попробовал приподняться. Алексей и Ольга молчали. Лодка начала отставать от подгоняемого ветром плота. «Не бросайте меня!» Ухватившись за борт лодки, Паша попытался встать. Лодка угрожающе закачалась. Он снова торопливо присел. «Слышите меня? Я же погибну!» «Дайте хотя бы еды и воды!» Ольга и Алексей не отвечали. Расстояние между лодкой и плотом увеличилось. «Мои вещи!» – вскинулся вдруг Паша. «Верните мои вещи!» Ответом ему снова было молчание. Убедившись, что с ним не хотят разговаривать, Паша впал в ярость. «Ну, суки!» Он прыгнул за борт и поплыл. «Молитесь!» Он догнал плот, попытался выбраться из воды и столкнулся взглядом с Алексеем. «Ну давай!» Сжимая в руке топор, Алексей в упор смотрел на него. «Дай мне повод!» Наверное, что-то в его взгляде было. Паша, уже собиравшийся забраться на плот, оттолкнулся и отплыл на несколько метров. Оглянулся, посмотрел на лодку. Она все больше отставала от плота, уже почти скрывшись в сумерках. Снова взглянул на Алексея. «Я до тебя все равно доберусь, помяни мое слово», – прокричал он и поплыл обратно к лодке. Рана у Алексея оказалась серьезной. Оглядев ее при свете лампочки, Ольга покачала головой. «Зашивать надо, Алеша. Ее нельзя так оставлять». «Достань нитки и иголку», – попросил Алексей, зажав рану ладонью. «И зеркальце. Я сам зашью». «Сам ты не сможешь», – Ольга потянулась за сумкой. «Мужчина не умеет шить. Не беспокойся, я все сделаю». «Тебе тоже досталось», – сказал Алексей. «Извини, я не уследил за ним». «Ничего». Девушка вынула из сумочки пластмассовую коробочку с иголками и нитками. «Сиди, я разжгу костер, надо вскипятить воды». Ольга вышла. Сидевший на матрасе Сергей взглянул на Алексея. «Тебе больно?» – спросил он. «Немножко», – ответил Алексей. «Скоро все пройдет. Погладь Тимку, он у нас геройский пес». Сергей обхватил Тимку, прижал его к себе. Довольный щенок лизнул его в лицо. Сергей улыбнулся. Ни у Ольги, ни у Алексея не было необходимых медицинских познаний. Тем не менее, Ольга сделала все, что могла. Прокипятила нитки и иголку. Несколько кусочков ткани. Пришлось разорвать одну из простыней. После чего достаточно уверенно, на взгляд Алексея, обработала и зашила рану. Наконец, все было закончено. Взяв зеркальце, Алексей взглянул на свое отражение. Нельзя сказать, что он остался довольно увиденным, но понимал, что могло быть гораздо хуже. Скользни нож чуть выше, и он бы остался без глаза. «Красивые стежки», — сказал он, — «ровные». Ольга слабо улыбнулась. «Ты еще шутишь?» «Немножко». Алексей вернул зеркало Ольге. «Спасибо». «Это тебе спасибо. И прости меня за то, что я тебя остановила. Просто я не поняла, что происходит». Она опустила взгляд. «Просто ты очень добрая», — сказал Алексей. «Я глупая», — ответила Ольга. «И я сильно испугалась». По ее щеке скатилась слезинка. «Не плачь», — попросил Алексей. Протянув руку, осторожно вытер слезу со щеки девушки. «Все будет хорошо. Верь мне». Ольга всхлипнула, взглянула на Сергея. Он уже спал, укрытый одеялом. Снова посмотрела на Алексея. «Мы выберемся. Вот увидишь», — пообещал он. Потом осторожно обнял Ольгу. «Все будет хорошо». Ольга снова всхлипнула, уткнулась ему в плечо и заплакала. Проснувшись утром, Алексей ощутил сильный жар и слабость. С трудом приподнявшись, сел. Краем глаз заметил вздувшуюся правую щеку. Коснулся ее пальцем, почувствовал боль. «Нехорошо», — пробормотал он. Поднявшись, вышел из каюты. «Доброе утро! Как вы тут?» Он взглянул на сидевших у очага Ольгу и Сергея. «Все в порядке». Ольга посмотрела на него и нахмурилась. Быстро встала, подошла. «Алеша, у тебя рана воспалилась». «Пройдет», — отозвался Алексей. Взял кружку и направился к бочке. Пил он долго и жадно. Напившись, какое-то время сидел у очага. От завтрака отказался, совершенно не было аппетита. Флот все так же несло на юг, справа и слева на расстоянии примерно 20 километров. Просматривались темные полосы. Это мог снова быть затопленный лес, а мог быть и сухой берег. Лодки с Пашей видно не было. Вчера перед сном Алексей снова поднял парус. Не хотел, утром проснувшись, снова увидеть этого негодяя. К обеду он почувствовал себя значительно хуже. Щека вздулась и покраснела. Кожа на ней натянулась. Зрелище было не то что неприятное, а просто страшное. «Не было стерильности», — виновато сказала Ольга. Хотя ей прокипятило все, и руки вымыло. Но все равно в рану попала какая-то инфекция. «Ничего», — снова попытался успокоить ее Алексей. «У меня хороший иммунитет. Рассосется». Уже к вечеру он окончательно слег. Понимал, что все действительно плохо. Что выкарабкаться без антибиотиков ему будет сложно. А может быть и невозможно. Боялся он уже не за себя, а за Ольгу. Без него ей и Сергея будет трудно. В какой-то момент он потерял сознание. Очнувшись, ощутил на щеке что-то горячее. Приоткрыл глаза. Правый глаз прикрывало что-то темное. Потянулся проверить, что это. И ощутил на своей руке руку Ольги. «Лежи, Алеша». «Что это?» — спросил он. «Горячий размоченный хлеб. Я слышала когда-то, что одного раненого солдата вылечили горячими размоченными галетами. Клали их в тряпицы на рану. Галет у нас нет, но есть хлеб». «Спасибо», — поблагодарил Алексей. Эта ночь для него была очень трудной. Временами он забывался, метался в бреду. Ольга смачивала водой его пересохшие губы, постоянно меняла тряпицы с хлебом. Сергей следил за костром. Нужна была горячая вода. Порой сквозь сон Алексей слышал тихий шепот. Ольга просила за него Бога, умоляла помочь. Ее мольбы не остались без ответа. К утру жар уменьшился, опухоль немного спала. Алексей почувствовал себя значительно лучше, и это было настоящим чудом. «Надо продолжать делать припарки», — сказала Ольга. Ее глаза были полны слез, но это уже были слезы радости. Иначе все может повториться. «Спасибо тебе», — поблагодарил Алексей. «А теперь отдохни. Ты ведь всю ночь не спала. Да и Сергей тоже. Дальше я сам». Пока Ольга и Сергей спали, Алексей сидел у рулевого весла и думал о том, сколько все это может еще продолжаться. Судя по лесным массивам, время от времени появлявшимся слева и справа у горизонта, вода затопила только низинные районы. Значит, могла частично сохраниться среднерусская возвышенность. Какие-то участки по правому берегу Волги. Вроде бы там были высокие места. Наверняка остались под водой Уральские горы. Раз течение продолжает нести плод, значит, уровень воды все еще не стабилизировался. А когда он стабилизируется? Возможно, тогда, когда идущая с севера вода достигнет Черного и Каспийского морей. Тогда появится новое внутреннее море, простирающееся от Белого и Балтийского морей до Каспийского и Черного. Перспективы были очень нерадостны. Но главное, не было смысла пока приставать к берегу. Тем более, что потеряли лодку. На ней можно было бы пробираться через лес, вплоть до сухих мест. Теперь придется искать для высадки места без леса. Но у таких районов другие минусы. Уж слишком все открыто, на виду. Пристанут они к берегу, и что их там ждет? Прием в какой-нибудь лагерь беженцев МЧС? Или толпы голодных мародеров, готовых убить за кусок хлеба? Один раз они уже поплатились за свою доверчивость. Теперь надо быть осторожнее. Ольга проснулась через несколько часов. Выйдя из каюты, взглянула на Алексея. «Как ты тут?» «Все в порядке». Снова берег показался. Алексей кивком указал влево. «Думаю, через пару деньков можно будет попытаться пристать». «А где мы сейчас, как думаешь?» «Я понятия не имею. Наш шторм могло отнести куда угодно. Иди отдохни немного. Тебе сейчас надо больше спать. Я действительно посплю, согласился Алексей, все еще чувствуя слабость. Если что увидишь, буди меня. Он вошел в каюту, взглянул на спящего Сергея. Начал поправлять свою постель. Рука ощутила в изголовье какой-то бугорок. Приподнял матрас. Это еще что? Недоуменно пробормотал Алексей, увидев под матрасом широкий кожаный пояс. Он его взял. Пояс оказался довольно тяжелым. Выйдя из каюты, Алексей показал пояс Ольге. Смотри, нашел у себя под матрасом. А что это? Ольга удивленно приподняла брови. Мне кажется, это Павел оставил. Сев на поперечное бревно, Алексей положил пояс на колени. Расстегнул молнию. Внутри пояса оказалось множество небольших кармашков. Он открыл один из них. «Монеты», – прошептала Ольга. «Это ведь золото». «Да», – подтвердил Алексей. «Это царские червонцы. Такие маленькие?» «Не такие уж они и маленькие», – не согласился Алексей. Закрыв кармашек с монетами, открыл следующий. «А вот это уже интереснее». То, что это не какие-то стекляшки, а самые настоящие драгоценные камни, он понял сразу, уж слишком они сверкали на солнце. Ольга завороженно ахнула. «Это же бриллианты!» – почему-то шепотом спросила она. «Да, наверное», – согласился Алексей. «Теперь я понимаю, почему у этого типа на руке были дорогущие золотые часы. Наверняка кого-то ограбил. И забыл все это у нас на плоту», — удивленно выдохнула Ольга. Вряд ли он думал, что покинет плот так быстро. В каждом из кармашков пояса было что-то ценное. Золотые платиновые слитки, золотые украшения, кольца, серьги, цепочки с кулонами, множество золотых монет. Алексей совершенно не разбирался в золоте и драгоценных камнях. Но он понимал, что все это стоит баснословно дорого. «Наденешь?» Он протянул Ольге изящный перстень с бриллиантом. «Нет», — покачала головой девушка. «Наверняка все это стоило кому-то жизни». «Да, ты права», — согласился Алексей. И вернул перстень на место. Потом закрыл кармашки, застегнул молнию. «Пусть пока полежит. Может быть и пригодится еще». К вечеру небо затянуло пелена туч, и снова пошел дождь. Впрочем, уже в сумерках он прекратился. Плот медленно несло течением, и было очень тихо. Алексей и Ольга сидели у погасшего очага. Ольга делилась воспоминаниями о своей работе. До катастрофы она занималась ландшафтным дизайном. «Мне нравилось то, что я могла работать дома», – рассказывала она. «Не надо было думать, на кого оставить Сергея. Сначала у меня заказов было мало, я ведь почти ничего не умела. Но постепенно научилась, и появились состоятельные клиенты. Тогда я и подумала, что самое трудное позади, что я выкрутилась. Так оно и было, пока не начался весь этот хаос». Ольга замолчала. Алексей поднял глаза и понял, что девушка во что-то всматривается. Повернув голову, проследил за ее взглядом. И насторожился. В первое мгновение он решил, что это просто большая грозовая туча. Но тут же понял, что ошибся. Уж слишком правильной была ее форма. Кроме того, тучи не бывают такими черными. И не двигаются так быстро. «Что это, Алеша?» — испуганно прошептала Ольга. Ее пальцы нащупали руку Алексея. «Не знаю», — ответил он и тяжело сглотнул. Это не было тучей. Не могло быть и дирижаблем. Размеры плывущего по небу огромного черного блина исчислялись километрами. Глядя на него, Алексей ощутил трепет. Он вдруг остро осознал, что этот объект не был создан руками человека. Аппарат надвигался на них, постепенно заслоняя собой небо. Вот он оказался над ними. В каюте заскулил Тимка. Затем дверь каюты открылась, и вышел Сергей. Задрав голову, он спокойно посмотрел в небо. «Там люди», – тихо сказал мальчик. «Там много людей». Неведомый объект летел на восток. Он быстро миновал плот.